Глава 6. На абордаж. Цивилизация разумных тавров занимала немало кругов. В главном был великий храм, основные производства и огромные залежи сырья. Центральное древо располагалось на руинах древнего гиперполиса, но не вплавленного в камень, а вполне сохранившегося. Работала развитая сеть порталов, было несколько стрел, в том числе две вели в соседние круги. Тавры развивали науку, жили себе спокойно и высадили полный комплект малых древ, расширив свои круги по максимуму. География тавров была интересна. Три главных круга располагались внутри древней стены высотой с полкилометра и шириной в 5. После высадки малых иг-древ большая часть стены попала в теневые земли и была пригодна для жизни при наличии теплой одежды. Небольшая часть стены осталась в землях ночи, но недалеко, и там можно было обходиться только теплой одеждой и лицевой маской с кристаллом оксидиана. Чтобы совсем обезопасить себя от нашествий червей, приспособили древнюю стену, обеспечив ее системой ПВО от летающих маток. Почти все пространство центральных кругов занимали мегаполисы, производства и заповедники, где берегли природу. Это и была так называемая «большая стена». Разумные быки заселили немало менее цивилизованных кругов. В них проживало много разных народов, в основном люди. Те, которые из традиционных народов, прекрасно сосуществовали. Разумные человека-быки в дела местных народностей не лезли, в случае опасностей помогали, но могли и по голове настучать, если кто-то сильно наглел. Фактически для тавров соседние круги были источником ресурсов и местом обитания тех, кто решил поселиться не в городе. Мы сейчас были в одном из таких кругов за пределами Великой Стены. Кстати, всюду водились и дикие родственники. Они везде присутствовали. Целенаправленной охоты разумные человека-быки не одобряли, но и не мешали, осознавая, что их одичавшая родня представляет угрозу, даже большую, чем обычные хищники. Гадюка мне говорила, что существует немало похожих существ, предназначение которых гонять и бодрить местное население, помогая развиваться и становиться сильнее. В воде есть аналоги диких тавров. Я их раньше никогда не встречал, наверное, просто не пришлось. Но имелись полуразумные человека-жабы, что-то летающее и даже животные, роющие ходы в земле. Просто в тех кругах, где я бывал, преобладали именно дикие тавры. Пришвартовал лодку к причалу и выпустил автодоков. Еще 5 дней на воде наверняка пошли на пользу. Да, пошли. Тархану было разрешено вставать, но с условием опоры, в качестве которой я решительно выступил. Мы шли по небольшому поселку людей моря. Они больших поселений не любили и проводили почти всю жизнь на корабле. Единственным крупным местом проживания, которое я видел, был порт Хастров, из которого мы выплывали со штормом. Но, думаю, проект делали торговцы, а не морские волки. Просто бухты и торговые здания стали центром сбора отдельных семей и кланов, а не местом постоянного жительства. Порой верфь, на которой строили корабли, была больше, чем сам поселок, и просто на момент строительства корабля приезжали мастера, делали корабль, а потом разбредались по своим морским делам. Местное население, разумные человека-быки очень жестко приучили, что если вскроется случай, когда тавра взяли в трели, то техногенной цивилизации будет плевать, кто прав, а кто виноват. Все места, в которых был совершен проступок, получат по голове, и даже если кто-то просто рядом стоял, то и ему влетит. Нас никто не трогал, тем более мы были не безоружны. На плечо я повесил Суворов, да и Тархан был не слабым восходящим. В трели нас не брали, но и помогать по первому требованию никто не обязан. Рожи у большинства людей моря были традиционно пиратские. На меня с интересом смотрели. Мои черты лица резко отличались от тех, которые здесь были приняты, но ажиотажа не вызывали. Мало ли народа бродит по кругам единства. Местные встречались с техникой тавров, и автомат удивления не вызывал. Скорее высматривали, чего бы спереть, чем были обеспокоены видом раненого и оружия. Зашли в просторный сарай, выполнявший роль культурного центра поселка и питейного заведения одновременно. Я подошел к хозяину харчевни. Это было видно сразу. Он специально вышел встретить нас, вернее, поглазеть. Вокруг суетились сбитые девки, подносящие еду и напитки, но я решил самолично подойти к стойке. «Покормишь? И нам нужен корабль», — спросил я у хозяина кабака. У меня было полно жратвы, но вопрос был не в еде, а в налаживании отношений. Мне хмыкнули, а я вытащил маленький керамический нож, который был в проекте «Космо». Для выживания он не столь удобен, как штатный, и у меня оставалось еще мачете. И у Тархана был свой из комплекта скафандра. Но зато на кухне для готовки это лезвие будет очень удобно. Керамика не тупилась и могла служить в дикарских условиях практически вечно, если не пытаться резать древние артефакты. Достал из криптора скатерть и пустой кувшинчик. Я помнил, как Тук прихватывал расписной длинногорлый кувшинчик, чтобы порадовать семью. Вот и решил кинуть в криптор после того, как угощал Тархана из корзинки удовольствий. Предполагал, что ценность пригодится для обмена. Держатель питейного заведения с интересом глянул на шедевры керамики и вышивального искусства, но вида не показал. Я просто почувствовал, что нравится, но набить цену — дело святое. «Проходите, садитесь», — показал он на зал, где было немало пустых столов, и сгреб имущество под стойку. Никто не спрашивал, что мы хотим, а просто приносили еду и напитки в деревянных кружках. Я помог усесться Тархану. Он еще плохо двигался, хотя основную часть проблем уже подлатали, и сейчас просто шла фаза заживления, и просто нужно было время для того, чтобы все срослось. Сами кости уже были в относительном порядке, а вот окружавшие их сухожилия и мышцы должны были еще прийти в норму. Еду просто приносили, заменяя блюда и сменяя кружки с пенным напитком на зерновой основе. По традиции нас задирали, говорили гадости, в основном мне. Если не заморачиваться на вербальные подначки, то милое место. К Тархану лезли по минимуму, но и ему тоже прилетало. Бык только хмыкал, жуя кусок мяса, и с удовольствием слушая про некомплектный навоз и переизбыток сена в исполнении местных мореходов. Когда одна из девок сменяла кружки, то шепнула на ухо. «Хозяин сказал, что из наших никто вас не возьмет. Могут взять тебя, но тавра нет. За тем столом сидит крюк на мачте. Он не из наших. Уходит с утра, но договариваться хозяин с ним не будет». И она показала на здоровенного мужика, сидевшего за дальним столом. Он никого не задирал, не вопил, как тут принято, не произносил гадостей, а был занят какими-то своими раздумьями и мирно ел, не обращая внимания на вопли и подначки окружающих. Пока девка говорила, Тархан поводил ухом и точно услышал, что сказала девица. Бык щелкнул небольшой коробочкой на бедре своего скафандра и достал 5 небольших палочек, протянул под столешницей девицы. «Одна тебе, а 4 хозяину. Скажи спасибо». Тархан, упрямый как трава на ветру, не забывает хорошего. Девица загробастала предложенное, мгновенно сунув свою долю в бездонное декольте и, проскользнув за стойку, передала остальное хозяину. Мужчина моргнул, что получил оплату, и на этом свою работу он завершил. «Что это?» — уточнил я у Тархана. «Мы тут как деньги используем. Это хрумки. Каждая на пополнение 5 капель звездной крови мгновенно, но не расширяет запас. Тебе не давал, у тебя запас полный, просто маленький. Ломаешь или раскусываешь, они тут в ходу. Хранятся практически вечно, побочных эффектов не имеют. Местные их очень любят. В комплект скафандров обязательно несколько штук входит. Даже самые упрямые устоять не могут». Оставалось кивнуть. Тавры ввели местную валюту, и вполне разумно, что использовали звездную кровь. Это реальная ценность, и запас в виде пары палочек не повредит. Сделать тавра трелем или беспричинно убить — это означало получить очень большие неприятности. Если такой факт всплывал, то человек и быки были непримиримы. А вот отказать тавру в ночлеге, оставив под проливным дождем, не продать еды, отказать в перевозке или пройти мимо, когда его будут резать, местные народы были вправе. Трелем и убить нельзя, а остальное договаривайтесь, как хотите. Большинство народов видело в разумных человека-коровах только плюсы. Выгодно обменять много рыбы и мяса на отличные ножи. Всегда можно попросить о помощи с нереально разожравшимися хищниками, нашествием червей и когда случился Ваал. А вот именно с народом моря был нюанс. Само так получилось, или древние кел специально создали людей моря с дефектами. Но изначально в менталитете морских разбойников было непреодолимое желание пограбить. Даже если можно не грабить, то из двух вариантов выберут, никогда не угадайте какой, с обязательным грабежом. Существовал целый кодекс, кто, кого, когда, а потом за сколько, кого и что выкупать. Я все это прекрасно знал. Даже Шторм, увлеченный идеей отомстить за семью и полностью погруженный в процесс, оставался настоящим морским разбойником. И, как следствие, именно поэтому от технологичных тавров людям море влетало чаще других. Пираты откровенно недоумевали, за что им регулярно давали по голове и что они такого сделали. Исходя из этого, именно тавров и именно морские бродяги не любили больше остальных, но были вынуждены терпеть даже за хорошую оплату. Меня были готовы везти куда угодно, а товарища нет. Забрал у Тархана еще десяток палочек с пополнением звездной крови и сказал, чтобы он сидел и ничего не делал. Что бы ни происходило и как бы странно ни выглядело, его дело просто ждать. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Напутствовали меня, и я двинулся. Я подошел к столику, где сидел задумчивый капитан, положил палочки на стол и протянул руку. «Приветствую тебя, крюк на мачте. Это останется у тебя в любом случае. Если продержусь, то возьмешь меня с тавром в рейс. Нам плевать, куда плыть». Специально сказал именно «продержусь», учитывая предыдущий опыт. Я наверняка смогу его вырубить, но пусть это останется нашей тайной. Окружающие не должны сомневаться в мощи капитана. Но иногда бывает, что у некоторых парней просто деревянная голова от рождения. Так я не стану ронять самооценку мореходу и сделаю, что мне нужно. «Да простит меня творящее за отбитые мозги этого парня», на мой взгляд, вполне искренне сказал морской волк и протянул руку в ответ. «Наивный. Нельзя быть таким доверчивым». Нам начали связывать руки. Оставалось мысленно поблагодарить создателя местных за их бесхитростный быт и очень удобные традиции. Если у тебя, конечно, есть амортизация мозга и дублирующая кровеносная система. Бам! И мне по роже прилетела увесистая оплеуха ладонью с половину моей головы. Крюк мне сразу понравился. В прошлый раз, когда я устраивал поединок с хитрым гарпуном, даже при всей его хитрости, на мой взгляд, он допустил очень грубую ошибку. Лоцман недооценил соперника и не проверил. Это хорошо, что его природная хитрожопость позволила выйти из поединка с полным достоинством, и мне нужен был лоцман, а не в навоз мордой его тыкать. Симбион сразу доложил, что по его примерным прикидкам и с учетом опыта предыдущих поединков, крюк на мачте уменьшил возможность своего удара процентов на 20. Он был крупнее гарпуна, но ударил значительно слабее. Наверняка мог дать и посильнее, но прощупывал возможности. И это было очень хорошо. «Бам!» — ответил я, сделав силу удара примерно сопоставимую. На секунду на невозмутимом лице морского капитана мелькнуло удивление. Возможно, его пониженный уровень удара был связан просто с тем, что он не хотел убивать тупого идиота, решившего, что поединок на оплеухах доступен всем, кому не лень. «Бам!» Получил я следующий удар процентов на 5 сильнее предыдущего, но опять точно не в полную мощь. Может, и меня жалко, но сейчас точно прощупывает мои возможности. Бам! Увеличил я силу своего удара, повысив ровно настолько, как это сделал капитан, не форсируя ситуацию. Бам! Бам! И два удара прошли на равных. Народ шумел и вопил, фантазируя и предвкушая. Воображая себе, как у меня из головы скоро глазные яблоки выпадут. Но поединок продолжался, и ничего из глаз, как и из других мест, на стол не падало. Бам, бам, прошла очередная серия. Привычные к подобным вещам люди моря были гораздо крупнее, и за долгие годы выработали иммунитет к битью по роже. А я нет. Мордочка Космо, еще не успевшего обзавестись усилениями вроде твердой кожи, прекрасно принимала всю мощь ударов, покрываясь гематомами и припухлостями. «Бам! Бам!» Крюк принял мой удар с достоинством, и я с достоинством. Только моя морда добавила к предыдущему объему процентов 10, а глаз окончательно заплыл и перестал открываться. Симбионт хотел подлечить, но я запретил. Зрелище должно быть максимально пафосным. Крюк на мачте давно был согласен забрать мои палочки со звездной кровью и взять меня на борт даже вместе с Тавром. Но просто так прекратить битву, на созерцание которой сползлись даже с ближайших пирсов, побросав работу, было невозможно. Бам, бам, и еще бам, бам. Капитан давно понял, что именно я даю ему возможность остаться гордым и не улететь под стол от следующей оплеухи. Но народ был уверен, что убивали именно меня. Бам, бам, и окружающие опять одобрительно загудели, увидев, что скоро мне придется на ощупь бить, когда второй глаз окончательно заплывет. Тархан, наверняка знавший местные традиции, с изумлением наблюдал на буйство толпы, собравшейся на эпическую битву. Трактирщик, он хороший парень, и добросовестно отрабатывал то, что ему очень щедро заплатили. К нашему столу подошла девка. Они все были здесь крупные, с объемными формами, но у этой размер был просто катастрофический. Хозяин кабака наверняка специально именно ее подослал. Платье было сшито из добротной парусины, только поэтому верхнюю половину не разрывало в клочья от распирающего объема. К нам на стол поставили две огромные кружки с пенным напитком, больше похожие на ведра. «Не хотите передохнуть?» — предложила она и стрельнула глазами, одновременно покрыв застенчивым взглядом почти всех собравшихся вокруг нашего стола мужиков. Крюк взял кружку и, двигая кадыком, отпил чуть ли не половину из безразмерного ведра. Со стуком поставил посуду на стол. «А тут и думать нечего. Продолжать не будем. Я беру этого парня в команду. Если утоплю молоток и нужно будет срочно забить в палубу гвоздь, то мне нужна будет его голова». И он протянул мне свободную руку. Я скрепил приглашение на корабль крепким рукопожатием, улыбаясь во всю покрытую синюшными гематомами рожу. Но народ взорвался громкими воплями и требовал и им по такой же кружке. Утром выползли грузиться на борт. С кораблем не произошло никаких удивлений. Это было небольшое скоростное двухмачтовое судно с традиционными косыми парусами сложной формы. Точно такие же паруса использовали люди моря в моем первом круге, и корабль с похожими парусами стоял в сухом доке колонии Вепря. Помещений было всего 4. Кормовая и носовая надстройка и трюм. Грузовой и вторая половина, где было еще немного грузов, хранили припасы и жила команда. Сборы на корабль были очень простыми. Кроме нас самих, не надо было ничего больше собирать. Когда я вытащил тавры и ставил на ноги, то лодку сдул и сунул в криптор. Перед отплытием зашли в кабак на пару минут. Перекинул руну корзинки удовольствий Тархану, и он материализовал набитую жратвой увесистую тару. Вытащил оттуда брикеты сублимата, переложив в криптор. Мне не жалко, но это лишняя информация для тех, кто обязательно найдет это заведение. Пусть лучше все будет местное и незатейливое. Подарили трактирщику уже полный кувшин, еще одну скатерть и диковинные фрукты, которые здесь были большой редкостью. Даже сама корзинка, сплетенная мастерами Азио с безумным вдохновением, вызвали у хозяина заведения бурю положительных эмоций. Нам отгрузили простецкой, зато добротной и вкусной еды. В количестве огромный мешок на лямках. Попрощались и двинули к отплытию. Отдельной каюты на корабле просто не было. Все жили в половине трюма, где были и товары, и гамаки для экипажа. Гамаки использовали не случайно. На море бывает качка, и вместо того, чтобы кататься по прикрученной к полу кровати, лучше пережидать такое время, спокойно болтаясь в веревочной кровати, подвешенной к балке. Такелаж так и остался для меня загадочным плетением, в котором понимали только те, кто родился пауком или пиратом. Но если надо было просто подержать или потянуть, то вполне мог выполнить нехитрую работу. Даже если мне занятие не находилось, то я предпочитал оставаться на палубе, наблюдая за работой моряков, ведущих корабль сквозь темные и холодные воды, чуть поодаль от берега. Тархан тоже почти все время проводил на палубе, сидя в большом, грубо сплетенном кресле, которое не пойми откуда притащили. Он расхаживал ноги, но пока долго ему это было делать нельзя. Мебель была прям как для тавра, массивная и прочная. Все было нормально, мы были уже далеко и через два дня должны оказаться в небольшом порту, где собирались поменять корабль, а после переплыть на сторону ближе к древу. Уже там поискать связь с таврами, на кораблях которых имелись опознавательные знаки. Мореходы пользовались рунами, просматривая мели, подгоняли паруса, создавая попутный ветер, и отгоняли крупных рыбин, которые превосходили размерами наш корабль, но, испуганные рунными всплесками, уходили с нашего пути. Тархан, чтобы ускорить процесс, забрал пару несложных рун у восходящих команды и несколько раз запускал, используя свой запас звездной крови. О размере его возможностей он не уточнял, но и без цифр было понятно, что много. Все было слишком хорошо, а это плохо. Я просто почувствовал и заорал «Воздух!», ткнув пальцем в низкую облачность. «Лежать! На палубу!» — заорал Тархан, высвечивая скрижаль и запуская вспыхнувшую вокруг корабля сферу. А через секунду, расплескивая искры от попаданий о защитный барьер, вызванный быком, из облаков прилетели трассеры из ротора. Над нами прошел корабль, а симбионт доложил, что один из тех самых, которые без опознавательных знаков. В воду упала небольшая штуковина и понеслась к кораблю, заходя с кормы. Я выхватил Суворов, открыв огонь, но скорее показывая, что надо делать, а не надеясь уничтожить опасность. Пули при попадании в воду теряют энергию через полметра, а вот рунный тюлень, брошенный за борт одним из моряков, оказался очень ничего. Что-то небольшое натолкнулось на тушу зверя и разорвалось. Через корму захлестнуло фонтаном воды от взрыва вперемешку с кишками разодранного зверя. Еще через секунду все плюхнулись на палубу. С неба пришел гул роторов и удар плазмы. Враги делали второй заход. Стрел пираты не применяли, но в идущий корабль полетели руны, не дав расстрелять нас в упор. Борт вильнул, уходя от удара, но вести по нам огонь не перестал. Это не крейсер, а всего разведчик, и даже не сильные руны могут нанести повреждения, и лучше до этого не доводить. Щит Тархана был крепок, но не абсолютен. Он поглотил почти всю очередь из ротора и почти всю плазму, но у нас вспыхнул парус на одной из мачт, и остаток очереди ударил в кормовую надстройку, пробивая деревянный корпус. От попаданий оставались дыры размером с кулак. Крюк открыл скрижаль, и видимость упала почти до нуля, а вокруг нас образовалось огромное дымовое облако. Но через десяток секунд в нос и горевшую мачту прилетел еще один сгусток энергии, а корпус получил еще десяток дырок от чуть ушедшей в бок очереди. «Тархан, теплак!» — заорал я, просто сообщая обстановку, что ориентируется через прицел на тепло от горящей мачты, но товарищ отреагировал. Бык заморозил горевшую мачту, а из скрижали вылетела небольшая огненная медуза и стала медленно отлетать от корабля. Следующая щедрая очередь из ротора разнесла водяную гладь чуть в стороне от корпуса. Значит, в тумане они нас оптикой не видят и стреляли по неспешно плывущей по воздуху руне. Наречия людей моря я не понимал, но по тону было понятно, что сильно ругались и было с чего. Нас несло к берегу на скалы. Из парусов обрывки на второй мачте, а обстрел кормовой надстройки заклинил руль. И теперь корабль — просто бревно с пассажирами. И еще место, похоже, выбрали не случайно. Здесь сходилось несколько течений, и без хорошего корабля и опытной команды сюда вообще соваться не следовало. Про нас молчу. Дымовая завеса по-прежнему нависала над кораблем, и с воздуха нас пока не беспокоили. Холодная вода имела отличную прозрачность, и можно было прекрасно видеть дно и острые скалы под днищем корабля, которые становились все ближе. Собирали ценные вещи, и каждый себе присматривал что-нибудь плавучее. Тархан негромко говорил с крюком, что-то обсуждая. А потом тавр открыл скрижаль и подул резкий боковой ветер, снося туман. Корабль, цепляясь за порывы ветра остатками парусов второй мачты, резко повернул в бок, прошел между двух скал и почти выпрыгнул на небольшую мель около огромной скалы, стукнув носом. Мы намертво припарковали судно. Под килем были камни, а борта вжало между двух слегка выступающих из воды каменных глыб. Зато нос касался береговой скалы, и можно было прямо с корабля лезть на мокрые камни, а не прыгать в ледяную воду. Крюк и его ребята тут наверняка бывали не один раз и отлично знали как берег, так и рельеф дна, о чем говорила лихая парковка раздолбанного корабля. Скалы, лес и опять скалы. Именно так я бы охарактеризовал местность нашего кораблекрушения. Мы выползли на небольшую изломанную гряду, поросшую огромными деревьями. Пираты лихо выбирались из воды, попутно втащив и меня с Тавром. А вот разведчику сесть было негде. При попытке подлететь и примоститься на скалах чуть выше, я отбил магазин из Суворова, пользуясь целеуказаниями симбионта, и довольно неплохо попал в маневрирующий корабль. Тархан запустил несколько ледяных рун и пару огненных росчерков. Запас в 4500 капель звездной крови – всегда аргумент. Корабль был оснащен парой крупнокалиберных роторов, энергетикой, и я видел 4 блока ракет на подвесах. Но если бы нас хотели прибить, то потопили бы подальше от берега, а не давали выползти из воды. Одного наглого Косма и его копытного товарища явно хотели взять живыми. Разведчик — это всегда легкий корпус, а его броня — это незаметность и скорость, как бы мощно он не был вооружен. Наверняка есть силовые щиты и обшивка из отличной брони, но его защита никогда не будет сравнима даже с корветом. Рисковать, попадая под пули и руны, явно не хотели. Это разумно. Немного отлетели и сели недалеко. Теперь нас отделял пролив метров 100 шириной, а сам корабль сел, уйдя из прямой видимости за небольшую скалу. Скорее всего, там была подходящая площадка. Забравшись чуть выше, наша команда расположилась за камнями, в тени небольших, но толстых и крючковатых деревьев. Мы видели часть корабля, но чтобы пройти по суше, нужно обойти вдававшуюся вглубь берега резкую бухту. Это, наверное, километров 5 по обрывистым скалам, или была более удобная дорога, но гораздо длиннее. Вытащив бинокль, Тархан немного понаблюдал и передал мне. Я тоже понаблюдал. Пираты они такие. Они повсюду. На воде, в космосе и даже в пустыне — ухитряются захватывать и обворовывать колесные караваны. Я глянул на корабль около места нашего крушения. «Крюк на мачте. Извини, что втянул тебя во все это. Скажи, ты пират или так, помореходствовать немного? Не хочешь размяться?» Капитан покосился в сторону Тархана. Ну да, тавры неплохо воспитали местных мореходов, пытаясь вбить в упрямые головы, что грабить — это нехорошо. Но в этот раз мой бычара просто одобрительно кивнул. «Тебе построят корабль, такой, как ты захочешь. Я поставлю на него металлический движитель. Он сможет плавать без парусов против ветра. Слово младшего служителя Тархана, упрямого, как трава на ветру. Если доживем, конечно». И Тавр хмыкнул. Больше сомнений у капитана и его банды не было. Команда — это всегда семья, поэтому наш разговор слышали еще несколько выбравшихся на берег парней, а остальным передали по цепочке. Если тавры не против, еще и с подарочком, то отказаться невозможно. Но только как? Наступила моя очередь объяснять. План был предельно прост. Крюк на мачте слушал с хитрым прищуром. Он прекрасно знал, что младший служитель — это очень даже не маленький теленок, который только реликвии во время песнопения держит. Несмотря на скромное звание, морские волки отлично понимали, что Тархан наделен очень большой властью и возможностями. Лезть в драку тавров пирату совсем не хотелось, но и обещания человека-быки выполняют свято. И если будем живы, то у нашего капитана с сотоварищами будет самый превосходный корабль в этих водах. Прям чувствовалось, как словно в лучших примерах культуры Азио боролись противоречивые чувства. Но темная сторона давно победила, просто добивала свою светлую оппонентку, неуспешно давая сопернице насладиться ситуацией. С желанием пограбить и получить за это корабль бороться невозможно. Перед тем, как разошлись, Тархан протянул пирату звездочку руны. «Это сага. Она будет открыта только для третьего высшего служителя. Никому не говори, что тебе нужна встреча с третьим верховным, пока вокруг тебя не будет много тавров, и твои слова не смогут сделать секретом. Скажи, что у тебя послание от младшего служителя Тархана, упрямого как трава на ветру. А когда встретишься с третьим, то отдай ему руну сагу. В ней есть и про твой корабль». Пират кивнул. Видя мой взгляд, товарищ пояснил. «Любой младший служитель умеет создавать руны. Наше предназначение — это даровать народу истину и знания. Иногда проще показать, чем рассказывать». Я тоже понял, о чем он говорит. Я такую руну уже подбирал, но она образовалась из вождя-предателя, который хотел свою деревню отравить. Видимо, служители тавров умели сами такие руны формировать. На самом деле удобно, как замена мыслеобразов. Сразу текст, изображение, личные ощущения и пояснения. Проще перекинуть мыслеобраз о состоянии корабля технику ремонтной палубы и мгновенно доложить о всех дырках и пробоинах, чем 2 часа неисправности голосом перечислять. Служители много общаются, и такая возможность точно будет не лишняя. Пираты должны были разводить костры и имитировать стационарный лагерь, пока я шел на дело. Как оказалось, пиратствовать — не такое уж сложное занятие, когда у тебя есть для этого подходящие приспособления. Первым оказалась лодка, которая отлично выхватывалась из криптора и позволила переплыть залив напрямую за несколько минут. А поправив настройки и изменив размер ячеек, сунуть лодку в криптор обратно, не сдувая. Я так уже делал, и было очень удобно. Аккуратно поднялся по скале, не выползая в зону видимости камер корабля, но так, чтобы приспособление номер 2 смогло сделать свою работу. Боевые кодировки тавров были неплохие, но им не приходилось сталкиваться с тварями грани. Большую часть защит люди разрабатывали именно для этого. Когда появляются разумные твари с поистине огромными возможностями, то защищено должно быть все. Иначе может сработать самоподрыв корабля. Зенитный ротор ударит по своим, а кофейник будет пытаться облить кипятком. Симбионт взял управление кораблем непринужденно. Даже не думал, что я являюсь обладателем таких возможностей. Прямо император воздушных пиратов. Корабль я под управление взял, но пока об этом знали я с имплантом и сам корабль. Все было просто и очень непросто. Тавры — народ очень организованный. Даже если это корабль без опознавательных знаков, то и у них обязательно есть порядок, уставы и дисциплина. Разведчик имел 2 обитаемых отсека, разделенных переборкой. Это боевой отсек, он же командная рубка и кабина. Второй отсек был трюмом, а по совместительству — десантным отсеком. Корабль был небольшой, и все было скромно. На борту было 2 пилота, 3 десантника в доспехах вроде кидо и 5 козерогов. Тавры были быкообразными, поэтому все названия давали от рогов и копыт. Это были металлические пауки, очень похожие на тарантула. Та же многоногая система, роторные орудия и энергетика на смеси физических принципов и рунных технологий. Был силовой щит и пара манипуляторов для ближнего боя. Машины имели свой разум вроде боевого эскина, позволяющий драться в автономе. Группа выдвинулась в сторону, где у берега лежал выброшенный на мель корабль, и разгорались несколько дымов костров. Пилоты же, закрыв десантный люк, остались в корабле. Все правильно. Если группе потребуется помощь, то корабль может взлететь в любую секунду и помочь с воздуха. Мы так и предполагали, что корабль посадят в стороне, но за нами пойдут специально обученные ребята. Дождавшись, пока группа уйдет, я сообщил, что пора паниковать. Специально ждавший сигнала наблюдатель, который был чуть в стороне, начал вопить и орать, а затем побежал к лагерю. Бойцы явно не рассчитывали, что их так быстро заметят. До лагеря потерпевших кораблекрушение было еще очень далеко. Они старались двигаться как можно быстрее, но пираты уже бодро трусили, унося носилки с Тарханом. Люди моря отлично знали эти берега и тропки, а тавры нет. Завязалась эпическая погоня. Попытка быстро отослать одного из козерогов на перехват привела к тому, что машина сорвалась на осыпающихся камнях и упала в провал, а потом скатилась и ушла под воду. Мореходы в этих местах двигались немедленнее бойцов, хотя наверняка уступали в боевой мощи. Теперь мое соло. Над кораблем висел небольшой беспилотник и пара рунных птиц. Я осторожно полз. Руна невидимости, которую на меня напустил Тархан, размывала мои контуры, покрывая рябью воздуха, вроде наноткани маскировочных плащей разведчиков. А от теплового зрения я пытался прикрыться термоодеялом из комплекта колониста. Зрение бывает разное, и хотел скрыть и тепловую сигнатуру. Двинулся к кораблю. Нужно было как-то высадить оставшихся членов экипажа. Идей было много, но вначале нужно попробовать взять в плен. Эти-то точно осведомлены, почему на кораблях бортовых номеров нет. Бум! И сработали датчики противопожарной системы. Пульты взвыли, завопила тревога, обнаружив страшный пожар в трюме. Симбионт включил систему чего-то противопожарного, выпустив целое облако тумана. Я приготовил Суворов, желая ноги парням прострелить. Мешать им говорить пара дырок не будет. Это на тот случай, если они покинут корабль, решив доверить тушение автоматике. Но нет. Видимо, захотели тушить якобы пылающий грузовой отсек изнутри, самостоятельно. Переборка открылась, и, схватив со стен какие-то штуки, видимо, огнетушители, они засунулись в трюм, наполненный туманом. При нулевой видимости в заполненном противопожарным газом помещении обнаружить источник огня было непросто. А потом переборка закрылась, и открытая аппарель захлопнулась, а передо мной открылся люк в рубку. Я метнулся к открывающемуся проходу в кабину, а поняв свою ошибку, двое пилотов пытались открыть створку грузового отсека. Кто бы им позволил? Они были заблокированы, но симбионт поставил им статус, что они находятся в стабилизирующей медикаментозной коме. Теперь корабль их принимал как членов экипажа, зато команды игнорировал по состоянию здоровья. Убрать живых бойцов из состава команды было невозможно. Но обозначить ранеными — вполне. Корабль был упрямый. Капитана я не получил, а вот исполняющим обязанности второго пилота меня назначили. Я не имел возможности добраться до связи, поэтому мой симбионт ее просто заблокировал. Лучше пусть ни туда, ни сюда, чем этот вопрос выйдет из-под контроля. Управлять боевыми модулями и летать я мог, а большего и не надо. Взлет, попасть в видимость убегающих пиратов, два раза припал на правый борт, чтобы Тархан увидел, что у меня все получилось. Дальше сесть и открыть люк в командную рубку. Примазавшихся к гордому званию пирата Тавра и капитана космического тральщика дружно поздравляли всей бандой, когда впихивали человека-быка в небольшой люк. Сделали быстро, аккуратно, зато с огромным количеством ругательств. Приходилось в буквальном смысле слова сидеть на головах, пока затащили товарища и усадили в пилотский ложемент. Затем я на взлет, а пираты разбежались по норам. Скорее всего, увидев, что мы сбежали, остальных пиратов искать не будут. Парни отлично знали местность, а без 160-килограммового и условно ходячего тавра они разбежались на третьей космической. Найти их без знания местности силами трех десантников и нескольких пауков будет нереально. Бойцы были заточены на бой, а не на то, чтобы аборигенов по щелям гонять. Симбион доложил, что перехватил запрос на самоуничтожение борта. Конечно, ничего не сработало, но некоторое время на той стороне будут думать, что мы погибли. Это, разумеется, если мы не находимся в видимости радаров, или хуже, в прямой видимости. Я рванул корабль вдоль берега, потом ушел в поворот, уходя в сторону открытого моря. А потом, зайдя в облако, пошел в сторону теневых земель. Прямой безгоризонтный обзор позволял видеть корабль почти на любом расстоянии, и единственным укрытием были складки местности и облака. «И что об этом всем думаешь?» — задал я вопрос погруженному в свои мысли Тархану. «Да простит меня прародитель, что с обезьянами связался. Но кому-то сегодня очень хорошо между рогов прилетело. Я доволен».